Глава 76. Была тихая и ясная ночь, полная луна сияла в небесном эфире. На башенных часах старинного монастыря громко и торжественно пробило 9, когда Иосиф и Консуэла, тщетно поискав звонок у ограды, стали обходить безмолвное обиталище в надежде, что их услышит гостеприимный хозяин. Но надежды их не оправдались, все двери были на запоре. Ни одна собака не лаяла, ни в одном окне мрачного здания не было видно даже слабого света. «Это дворец молчания», — сказал, смеясь, Гайден. «Если б часы дважды не пробили тихо и торжественно 4/4 в до и си и 9 ударов в соль, я считал бы, что это жилище предоставлено совам и привидениям». Местность вокруг была очень пустынна. Консуэла устала, к тому же эта таинственная обитель привлекла ее поэтическое воображение. «Если даже нам придется спать в какой-нибудь часовне», — сказала она, — «все равно я хочу переночевать здесь. Попробуем все-таки пробраться внутрь. В крайнем случае перелезем через стену, это не так уж трудно». «Ладно», — сказал Иосиф, — «я подставлю вам спину, а когда вы окажетесь наверху, быстро перемахну на ту сторону и помогу вам спуститься». Сказано, сделано. Стена была совсем невысока. 2 минуты спустя юные нечестивцы с отважным спокойствием уже прогуливались внутри священной ограды. Они оказались в прекрасном саду, который содержался в большом порядке. Фруктовые деревья, расположенные шпалерами, протягивали к ним свои длинные ветви, отягощенные румяными яблоками и золотистыми грушами. Виноградные лозы, кокетливо изогнутые в виде арок, походили на высокие жирандоли, увешанные крупными гроздями сочного винограда. Огромные грядки с овощами также отличались своеобразной прелестью. Спаржа с изящными стеблями и шелковистыми кудрями, блестевшими от вечерней росы, напоминала рощу карликовых елей, покрытых серебристой дымкой. Горох воздушными гирляндами вился по высоким тычинам, образуя длинные беседки, узкие и таинственные проходы, где тихо щебетали полусонные крошечные малиновки. Американские тыквы, гордые левиафаны этого моря зелени, выпячивали огромное оранжевое брюхо, развалясь на широких темных листьях. Молодые артишоки, словно маленькие головки в коронах, толпились вокруг своего главы, августейшего стебля родоначальника. Дыни сидели под стеклянными колпаками, как грузные китайские мандарины под паланкинами, и из каждого кристального купола луна высекала крупный голубой бриллиант, о который, трепеща крыльями, ударялись ветреные ночные бабочки. Шпалеры из роз отделяли огород от цветника, примыкавшего к зданиям и окружавшего их поясом из цветов. Этот заповедный сад казался каким-то раем. Под сенью роскошных декоративных кустов ютились редкостные растения, источавшие чудесный аромат. Песок под ногами был мягок, как ковер. Газон казался расчесанным травинка к травинке, настолько он был ровен и гладок. Цветы росли так буйно, что совсем не видно было земли. И каждая клумба походила на громадную корзину цветов. Удивительно влияние предметов на душевное и физическое состояние человека. Не успела Консуэла вдохнуть этот сладостный воздух, взглянуть на это святилище беспечного благоденствия, как почувствовала себя отдохнувшей, словно после крепкого сна. «Как странно», — сказала она Беппа. «Я смотрю на этот сад и уже забыла о камнях дороги и о своих больных ногах. Мне кажется, что, видя эту красоту, я отдыхаю. Никогда прежде я не любила аккуратные ухоженные сады и вообще все места, окруженные оградами. А вот этот сад после стольких дней пути по пыльной дороге, после долгой ходьбы по твердой утоптанной земле, представляется мне раем. Только что я умирала от жажды, а сейчас, когда я вижу эти прелестные растения, раскрывающиеся при вечерней росе, мне кажется, что я пью вместе с ними и уже утолила свою жажду. Посмотри, Иосиф, есть ли что-нибудь очаровательнее цветов, распускающихся при лунном свете? Взгляни на этот букет белых звезд как раз посреди лужайки и не смейся надо мной. Я не знаю их названия, кажется, ночные красавицы, но как удачно они названы. Они красивы и чисты, как звезды на небе. Малейшее дуновение ветерка, и они все вместе то склоняются, то выпрямляются. Чудятся, будто они смеются и резвятся, словно девочки, одетые во все белое. Они напоминают мне моих подруг из певческой школы, когда по воскресеньям, одетые послушницами, они бегали вдоль высоких церковных стен. А теперь цветы замерли в неподвижном воздухе, обратив головки к луне, точно смотрят на нее и любуются ею. И кажется, что и луна тоже ласково глядит на них и парит над ними, словно большая ночная птица. Ты думаешь, Беппа, что растения ничего не чувствуют? А мне кажется, что красивый цветок не только бессмысленно растет, но и испытывает чудесные ощущения. Я не говорю о несчастном, жалком чертополохе вдоль придорожных канав, где он чахнет в пыли, и каждое проходящее стадо обгладывает его побеги. Это убогий нищий, вздыхающий о капле недоступной ему воды. Растрескавшаяся и жаждущая земля алчно вбирает в себя всю влагу, ничего не уделяя его корням. Но садовые цветы, за которыми так заботливо ухаживают, счастливы и горды, как королевы. Они проводят время, кокетливо раскачиваясь на стеблях, а когда восходит на небе их милая подруга Луна, они раскрываются ей навстречу и стоят так в полудреме, предаваясь сладким грезам. Быть может, они спрашивают себя, есть ли на Луне цветы, подобно тому, как мы спрашиваем себя, живут ли там люди. Я вижу, Иосиф, что ты смеешься надо мной. А между тем наслаждение, которое я испытываю, любуясь этими белыми звездами, вовсе не обман чувств. В воздухе, очищенном и освеженном их ароматом, есть что-то возвышающее. И я ощущаю, что моя жизнь словно связана с жизнью всего, что меня окружает. «Как мог бы я насмехаться над вами, — ответил, вздыхая Иосиф, — когда все ваши впечатления сейчас же передаются мне? Когда каждое ваше слово трепещет в моей душе, как звук на струнах инструмента? Но посмотрите, Консуэла, на это жилище и объясните мне, почему оно навевает на меня такую сладостную и глубокую грусть». Консуэла взглянула на аббатство. То было небольшое здание XII века, некогда укрепленное зубчатыми парапетами, которые впоследствии были заменены остроконечными крышами из сероватых шиферных плит. Башенки, увенчанные галереями с навесными бойницами, были оставлены в виде украшения и походили на большие корзины. Красивые заросли плюща нарушали однообразие стен, а на обнаженных частях фасада, залитого лунным светом, ночной ветер колебал легкую расплывчатую тень молодых тополей. Длинные гирлянды виноградных лоз и жасмина обрамляли двери и велись вокруг окон. «От жилища этого веет тишиной и грустью», — ответила Консуэла. «Но оно не внушает мне такой симпатии, как сад. Растения созданы, чтобы расти на одном месте, люди же, чтобы двигаться и общаться друг с другом. Будь я цветком, я хотела бы расти в этом цветнике, здесь хорошо. Но я женщина и не желала бы жить в келье, запертая в каменной громаде. А ты хотел бы быть монахом, Беппа?» «Ну нет, боже меня упаси. Но мне было бы приятно работать, не думая о крыше над головой и о хлебе насущном. Мне хотелось бы вести жизнь покойную, уединенную, с некоторым достатком, без забот, присущих нищете. Словом, я желал бы прозябать в пассивной, размеренной жизни, даже в некоторой зависимости от кого-либо, лишь бы разум мой был свободен, лишь бы у меня не было иных тревог, иных хлопот, иного долга, как только заниматься музыкой». «Ну что ж, друг мой, творя спокойно, ты и творил бы спокойную музыку». «А чем она плоха? Что может быть лучше спокойствия? Небеса спокойны, луна спокойна, эти цветы, чей мирный вид так прельщает вас. Их неподвижность нравится мне лишь потому, что она сменила волнение, вызванное порывом ветра. Ясность неба нас поражает единственно потому, что мы не раз видели, как его бороздили молнии. А луна никогда не бывает так величественна, как тогда, когда сияет среди теснящихся вокруг нее темных туч. Разве отдых может быть по-настоящему сладок без усталости? Постоянная неподвижность — это уже не отдых. Это небытие, это смерть. Ах, если бы ты прожил, как я, целые месяцы в замке исполинов, ты знал бы, что спокойствие — это не жизнь». «Но что вы называете спокойной музыкой?» «Музыку слишком правильную, слишком холодную. Смотри, как бы не насочинять подобной музыки, избегая утомления и мирских тревог». Беседуя таким образом, они подошли к самому зданию. Кристальная струя воды вырывалась из мраморного шара с позолоченным крестом наверху. И, переливаясь из чаши в чашу, падала в большую гранитную раковину, где плескалось множество крошечных золотых рыбок, которыми так любят забавляться дети. Консуэла и Беппа, в сущности, тоже еще дети, принялись самым серьезным образом бросать им песчинки, чтобы раздразнить их прожорливость и полюбоваться быстрыми движениями рыбок. Как вдруг увидели идущую прямо на них высокую белую фигуру с кувшином. Она приближалась к бассейну и вполне могла сойти за ночную прачку. Одно из тех сказочных существ, легенды о которых распространены почти во всех склонных к суеверию странах. Старательность и равнодушие, с какими она принялась наполнять водой кувшин, не выказывая при виде незнакомцев ни удивления, ни страха, таили в себе в самом деле нечто торжественное и странное. Но вскоре громкий крик, с которым она уронила свой сосуд на дно бассейна, доказал, что в ней не было ничего сверхъестественного. Просто у доброй старушки с годами ослабело зрение. Но едва она заметила чужих, как страшно перепугалась и бросилась бежать к дому, призывая на помощь Пресвятую Деву Марию и всех святых. «Что случилось, тетушка Бригитта?» — раздался изнутри мужской голос. «Уж не встретились ли вы с нечистой силой?» «Два дьявола, или скорее два вора, стоят там у бассейна», — ответила тетушка Бригитта, подбегая к человеку, который появился в дверях, и на несколько мгновений с нерешительным и недоверчивым видом остановился на пороге. «Вам опять почудилось что-то страшное? Разве в такой час заберутся к нам воры?» «Клянусь своим вечным спасением, что там стоят две черные фигуры, неподвижные, как статуи. Да разве вы сами не видите их отсюда? Смотрите, они все еще там и не двигаются. Пресвятая Дева, побегу, спрячусь в погреб!» «В самом деле я что-то вижу», — проговорил мужчина, стараясь говорить грубым голосом. «Сейчас позвоню садовнику, и с его двумя помощниками мы легко одолеем этих негодяев. Они могли пробраться сюда только через стену, так как я сам запер все ворота. Сначала закроем дверь», — заметила старуха, — «а потом уж подымем тревогу». Дверь захлопнулась, а наши двое юнцов продолжали стоять в недоумении, не зная, что делать. Бежать значило подтвердить составившееся о них мнение. Оставаться значило подвергнуться грубому нападению. Тем временем они увидели слабый луч, пробивавшийся сквозь ставню второго этажа. Луч расширился, и малиновая шелковая занавеска, из-за которой лился мягкий свет лампы, стала медленно приподниматься. Рука, казавшаяся при ярком лунном сиянии белой и полной, появилась у края занавески, осторожно поддерживая ее бахрому, в то время как чей-то незримый глаз, должно быть, рассматривал то, что происходило снаружи. «Давай петь», — сказала своему товарищу Консуэла. «Вот единственный выход. Я начну, а ты мне вторь. Или нет, возьми скрипку и сыграй любую ретурнель в любом тоне». Иосиф повиновался, и Консуэла громко запела, импровизируя музыку и слова. Нечто вроде ритмического речитатива на немецком языке. «Мы двое бедных 15-летних детей, мы так малы, не сильнее, не страшнее соловушек, чьим сладким песням мы подражаем». «Ну, Иосиф», — прошептала она, — «еще аккорд, чтобы оттенить речитатив». Затем она продолжала. «Измученные усталостью, опечаленные мрачным одиночеством ночи, мы увидели издали этот дом. Он показался нам необитаемым. И мы перекинули через стену одну ногу, а потом другую». Иосиф, еще аккорд в ля минор. «Очутились мы в заколдованном саду, среди плодов, достойных земли обетованной. Мы умирали от жажды, умирали от голода, и все-таки, если не хватит хоть единого красного яблочка на шпалерах, если сорвали мы хоть единую ягодку с виноградной лозы, пусть нас выгонят и проучат, как злодеев». «Теперь, Иосиф, модуляцию, чтобы вернуться в до-мажор». «А между тем нас в чем-то подозревают, нам грозят, но мы не хотим бежать, не хотим прятаться, ибо не совершили ничего дурного, если не считать, что мы вошли в дом Божий через стену. Но когда дело идет о том, чтобы попасть в рай, то все дороги хороши и кратчайшие лучше всех». Консуэла завершила свой речитатив одним из тех красивых хоралов на средневековой латыни, известной в Венеции как «монашеская латынь», которую народ распевает по вечерам перед статуями Мадонны. Когда она кончила, две белые руки, постепенно появившиеся из-за занавесей, бурно зааплодировали, и голос, показавшийся ей как будто знакомым, крикнул из окна. «Добро пожаловать, питомцы Мус, входите, входите, здесь ожидает вас гостеприимная встреча». Юные музыканты приблизились, а минуту спустя лакей в красной с лиловым ливрее вежливо распахнул перед ними двери. «Я было принял вас за жуликов. Прошу прощения, приятели мои», — смеясь сказал он. «Но вы сами виноваты, что не запели раньше. С таким паспортом, как голос и скрипка, можете рассчитывать на самый радушный прием у моего хозяина. Пожалуйте. Похоже на то, что он уже знает вас». С этими словами приветливый слуга поднялся впереди них по 12 ступенькам пологой лестницы, покрытой превосходным турецким ковром. Не успел еще Иосиф спросить имя хозяина, как лакей открыл дверь, тотчас бесшумно за ним закрывшуюся, и, проведя их через уютную переднюю, ввел в столовую, где любезный хозяин этого счастливого обиталища, сидя перед жареным фазаном и двумя бутылками старого золотистого вина, начинал переваривать первое блюдо, принимаясь с благодушным и одновременно величественным видом за второе. Вернувшись с вечерней прогулки, он приказал привести себя в порядок и освежить себе лицо, что и было исполнено его камердинером. Он был напудрен и выбрит. Сидеющие кудри, слегка осыпанные рисовой чудесно пахнущей пудрой, мягко велись вокруг его почтенной головы. Красивые руки покоились на коленях, обтянутых короткими черными шелковыми панталонами с серебряными пряжками. Красивые ноги, которыми он немного гордился, туго обтянутые прозрачными лиловыми шелковыми чулками, покоились на бархатной подушке. Его статное дородное тело, облаченное в роскошный стеганый на вате халат из темно-красного шелка, утопало в большом мягком кресле, где локоть нигде не рисковал наткнуться на угол. До того кресло это было хорошо набито и округло. Тетушка Бригитта, домоправительница, сидя у пылающего и потрескивающего камина позади кресла хозяина, словно священнодействуя, варила кофе. Второй лакей, такой же опрятный и приветливый, как первый, стоя у стола, осторожно отрезал крылышко дичи, спокойно и терпеливо ожидаемое благочестивым отцом. Иосиф и Консуэлла низко поклонились, узнав в любезном хозяине старшего каноника собора святого Стефана, того самого, в чьем присутствии они утром пели мессу.